Доди следовала за Хэмишем вдоль здания колледжа, касаясь рукой грубой каменной стены, пока они не дошли до двери. Хэмиш держался боязливо и настороженно, хотя особых причин для этого не было, стояла полная тишина. Молчал снег, молчала луна, и ни звука не издавали сотни студентов колледжа, погруженные в глубокий предрассветный сон. Первая ступенька на лестнице скрипнула, хоть они и сняли обувь. Вторая смолчала, и следующая тоже. Пустая комната. Хэмиш захлопнул за ними тяжелую дубовую дверь, потом прикрыл тонкую внутреннюю и зажег спичку. Доди успела разглядеть просторное помещение с обитой потрескавшейся кожей кушеткой, толстыми коврами и книжными полками во всю стену. «Мы это сделали, и я в порядке». За деревянной перегородкой скрипнула кровать. Послышался сдавленный вздох. «Что это? Крысы?» «Нет, это мой сосед по комнате. Он нормальный». Хэмиш исчез, а с ним и комната. Спичка вспыхнула еще раз, и комната вернулась. Хэмиш, сидя на корточках, зажег газовую горелку в камине. С шипением и легким свистом загорелось голубое пламя, вызвав к жизни целый ряд огоньков за белой асбестовой решеткой и тени, задрожавшей за кушеткой и тяжелыми стульями. «Мне все еще холодно», — Доди села на ковер перед камином. Лицо Хэмиша от огня из розового стало желтоватым, а бесцветные глаза потемнели. Доди потерла ступни и поставила красные туфли, которые казались черными, рядом с каминной решеткой. Внутри туфли были мокрыми, она почувствовала это на ощупь. Однако холода больше не ощущала, только кончики пальцев онемели. Но она потерла их, и кровь снова прилила к ногам. Потом Хэмиш опрокинул Доди на ковер, и ее волосы веером рассыпались вокруг головы, запутавшись в ворсе ковра. Потому что это был толстый и пушистый ковер, пахнувший обувной кожей и табаком. То, что сейчас происходит, на самом деле не происходит, ведь в преисподней по-настоящему не горят. Хэмиш целовал ее в губы, и она чувствовала эти поцелуи. Но ничто в ней не шелохнулось, она лежала и смотрела в потолок, на две перекрещивающиеся темные деревянные балки, и слышала, как в них копошатся черви веков, проделавшие множество ходов и крошечных лабиринтов. Хэмиш тем временем уже лежал на ней всем телом, и от этого было тепло. Она не останется ненужной, без употребления. Это легко выдержать, ничего героического. Наконец Хэмиш просто лег рядом, уткнувшись лицом в ее шею, и она слышала, как его дыхание становится ровнее. «Пожалуйста, обругай меня», Доди слышала свой голос, странный, сдавленный от лежания на спине, и от синусита, и от виски. «Меня тошнит от ярлыков на статуях. В сером мире огни не горят, лица не имеют имен. Никаких Леонардов нет, потому что они не живут. Нет такого имени, Леонард». «За что?» Губы Хэмиша покрывали поцелуями ее шею, и она снова подумала, какая она у нее неестественно длинная, словно стебель, на котором раскачивается голова, как у Алисы после того, как она съела гриб. Ее голова на змеиной шее стала выше крон деревьев. Взлетел встревоженный, недовольный голубь. «Змеи, змеи, как уберечь яйца?» «Я сука», — услышала Доди свой голос, доносящийся из кукольной коробки в груди, и прислушалась, какая еще нелепость может оттуда раздаться. «Я шлюха», — неуверенно произнес голос из коробки. «Никакая ты не шлюха», — Хэмиш сопроводил свои слова россыпью поцелуев на ее шее. «Но ты должна сделать выводы. Я рассказывал об этих людях, и тебе следовало извлечь из всего урок». «Я извлекла», — солгал голосок из коробки. «Но Доди не сделала никаких выводов, разве что по поводу чистилища, где никто не может пострадать, потому что не имеет имени, к которому можно привязать боль, как покореженную банку. Я встаю безымянная, безымянная и неоскверненная». Впереди маячила следующая часть путешествия. Надо без приключений пробраться в Арден и без единого скрипа подняться по лестнице в свою комнату. И сделать это так, чтобы мисс Минчелл не выбежала разъяренной из своей комнаты на площадку между первым и вторым этажами в красном фланелевом халате с распущенными на ночь волосами, болтающимися черной косой, с отдельными седыми прядями до самых ягодиц. Длины этой косы никто не знал. Никто не подозревал, что в распущенном виде волосы мисс Митчелл достигают до ее ягодиц. Когда-нибудь, через несколько лет, эта коса будет уже основательно седой и, возможно, к тому времени дотянется до колени хозяйки. А вот когда она станет волочиться по полу, то станет белой, как снег. Белой и растративший свою белизну впустую. «Я ухожу». Хэмиш с трудом поднялся, а Доди не двигалась. Безразличная ко всему, она ощущала теплоту места, где только что лежал юноша, и теплый пот, который высыхал на прохладном воздухе, проникавшем сквозь ее свитер. «Делай то, что я скажу», — предупредил Хэмиш, «а то мы никогда не выберемся». Доди надела свои туфли с бантиками, они так нагрелись у камина, что обжигали подошвы. «Хочешь снова перелезть через забор или перейдем по ручью?» «По ручью?» — Доди подняла глаза на Хэмиша, который стоял над ней, сильный, теплый, как конь, жующий сено в конюшне. «А он глубокий?» «С таким же успехом на его месте мог бы стоять Ларсон или Освальд или даже Атертон. Каждый из них мог бы стоять здесь с приятным теплом, общим для всех коней. Кони бессмертны, они сменяют один другого. В их вечности сомневаться не приходится». «Глубокий?» «Да, он замерз. В любом случае, я первый попробую». «Тогда по ручью». Хэмиш поставил Доди у дверей. Сначала он открыл внутреннюю дверь, а потом, посмотрев щелку, отворил и наружную. «Жди здесь». Хэмиш втиснул ее между дверями. «Когда дам знак, иди». Ступени тихо заскрипели под его телом, а потом, через некоторое время, вспыхнула спичка, освещая путь и показывая фактуру дерева, истертого до атласной патины руками призраков. Доди стала спускаться. «Вот так мы идем вперед и возвращаемся, никогда не сливаясь ни с кем и никогда не оставаясь в идеальных вариантах наших снов». Доди шла на цыпочках, ее правая рука скользила по перилам, и она чувствовала, как полумесяц Куинс кренится и выпрямляется, и снова кренится, как корабль, плывущий по бурному морю. Заноза вонзилась ей в указательный палец, но она не отпустила руку и продолжала держаться за перила, еще глубже всаживая занозу, даже не поморщилась. «Скорее вперед!» Заноза отломилась, но оставшийся в пальце кончик продолжал ныть. Хэмиш поставил ее в темной нише холла, как манекен. «Подожди», — шепнул он, и этот шепот побежал по лестнице, обвиваясь вокруг перил. А ведь на площадке мог кто-то стоять, настороженно слушать, с фонариком и официальным бейджиком. «Если все спокойно, я отдам знать, и тогда беги изо всех сил. Даже если кто-то припустится следом, все равно беги. И мы переберемся через ручей и дорогу, прежде чем нас догонят. А что, если тебя арестуют? Они ничего не могут сделать, разве что отчислить». Хэмиш бросил спичку на землю и затоптал ее. Маленький желтый мир погас, и перед ними в свете луны расцвел большой внутренний двор. Хэмиш сделал шаг наружу, его темная фигура ясно обозначилась на снегу картонным силуэтом. Она двигалась, уменьшалась, сливаясь с темными кустами вдоль ручья. С замиранием сердца Доди следила за движениями картонного силуэта, пока черная фигура не вынырнула из кустарника и не сделала знак рукой. Тогда она побежала. Ее туфли с хрустом давили снежную корку. Треск сопровождал каждый ее шаг, словно кто-то комкал и бросал газеты одну за другой. Сердце ее колотилось, кровь бросилась в лицо, а снег все хрустел и хрустел под ногами. Она чувствовала, как он забивается ей в туфли, устраиваясь в выемки между стопой и подошвой, пока сухой еще ничего, но когда тает, становится холодно. Никакой погони за ними, ни огней, ни криков. Хэмиш поддержал Доди, когда она споткнулась, что немного задержало их у живой изгороди. Потом юноша стал продираться сквозь колючий кустарник, расчищая для нее путь. Доди следовала за ним и, осторожно ступая, давила ногами нижние ветки. Однако те, что повыше, царапали и кололи ее. Наконец они вышли к ручью, оставив позади живую изгородь, тут же сомкнувшую за ними мрачный колючий ход. Хэмиш на ногах съехал вниз по склону, по щиколотку в снегу и протянул Доди руку, чтобы она, спускаясь, не упала. Покрытый снегом лед выдержал обоих, но ближе к противоположному берегу в глубине послышался гул и рокот. Они ловко прыгнули на землю и стали карабкаться по скользкому склону, теряя почву под ногами и пользуясь преимущественно руками, те были в снегу, пальцы жгло. Хэмиш и Доди пересекли снежное поле и вышли на чистый простор Куинс-Роуд, которая в этот час была тиха, без обычного дневного громыхания грузовиков и рыночных фургонов. Они шли, держась за руки, и молчали. В тишине раздавался бой часов. Бом, бом и еще бом. Ньюнем-Виллидж спал за тусклыми окнами, игрушечный городок, словно построенный из оранжевых ирисок. Они никого не встретили. Свет не горел ни на крыльце, ни в доме. При слабом голубом блеске заходящей луны Арден стоял окутанный мраком. Не говоря ни слова, Доди вставила ключ в замок, повернула его и нажала на ручку двери. Дверь щелчком распахнулась в темный холл, где гулко тикали часы, похожие на гроб. А в остальном стояла тишина, ненарушаемая неслышным дыханием спящих девушек. Хэмиш наклонился и прижался губами к губам Доди. У поцелуя был привкус лежалого сена и их собственных несвежих лиц. Дверь за ним захлопнулась. Мул, который не брыкается. Доди направилась в кладовую рядом с комнатами миссис Гинни и открыла дверь. Запах хлеба и холодного бекона ударил в ноздри, но она не была голодна. Порывшись, нащупала холодное стекло бутылки с молоком. Сняв туфли, мантию и пальто, стала подниматься по черной лестнице, смертельно усталая, но готовая, если придется, соврать, что была в комнате Адель. Они заговорились, и она только что от нее вышла. Но тут она вспомнила, не утратив при этом спокойствия, что не посмотрела в книгу записей и не знает, что там написала Адель. Возможно, та тоже никак не отметилась, и чтобы понять, вернулась ли она, Доди следовало зайти к ней. Но комната Адель была на первом этаже, и все переигрывать было уже поздно. И тут Доди вспомнила, что ей вообще не хочется сейчас видеть Адель, и вспомнила почему. Когда Доди включила свет, комната радостно ее приветствовала, и ярко-зеленый ковер, и два основательных книжных шкафа, набитых книгами, которые она купила на свое книжное пособие, и, возможно, так никогда и не прочитает, если вдруг не окажется, что ей целый год будет нечем заняться, дверь будет закрыта, а пищу будут доставлять подъемными механизмами. Тогда она, может, и прочтет их. «Ничего за это время не произошло», — сказала комната. «Я, Доди Вентура, осталась той же самой, какой была, когда уходила». Доди бросила на пол пальто и порванную мантию, и та лежала на нем черным пятном, как дыра, темный ход в никуда. Доди осторожно положила туфли в кресло, чтобы случайно не разбудить мисс Минчелл, которая спала как раз под ее комнатой, обернувшись на ночь косой. Газовая горелка на камине, черная от копоти, была забита выпавшими из расчески волосами, смешанными с пудрой, осыпавшейся во время процедуры макияжа перед висевшим над камином зеркалом. Доди тщательно вытерла горелку салфеткой Kleenex и выбросила комок грязной бумаги в плетеную корзину. К концу недели комната всегда имела неряшливый вид и вновь обретала чистоту только по вторникам, когда приходила миссис Гинни с пылесосом и букетом из щеток и перьевых метелок. Доди вытащила спичку из коробки с лебедем, которую держала на полу возле серого газового счетчика с множеством круглых циферблатов и черными цифрами на белом фоне. Поднесла зажженную спичку к горелке. Кольцо пламени тут же вспыхнуло синим, и она еле успела отдернуть руку, чтобы ее не опалил огонь. Некоторое время Доди сидела на корточках у камина, стараясь извлечь кончик занозы из правой руки, зарывшийся в маленький кармашек плоти и видневшийся темной точкой в прозрачном верхнем слое кожи. Большим и указательным пальцами левой руки она сжала кожу, заноза высунулась наружу, и ей удалось ногтями ее вытащить. Затем она поставила на горелку небольшую алюминиевую кастрюльку, налила в нее пол-литра молока и села на пол, по-турецки сложив ноги. Но чулки резали бедра, поэтому она встала, расстегнула и стащила себя, как кожуру с фрукта, пояс вместе с пристегнутыми чулками, которые были безнадежно испорчены колючим кустарником, росшим возле Куинс-колледжа. Оставшись в одной комбинации, Доди снова села и стала ритмично раскачиваться взад-вперед, ни о чем не думая. Уткнувшись грудью в колени, она обхватила их руками и оставалась в таком положении, пока молоко не закипело и не начало подниматься. Тогда она села на обитый зеленой тканью стул и стала подтягивать молоко из голландской керамической чашки, купленной на Нью-Комптон-стрит в первую неделю после приезда в Лондон. Молоко обжигало язык, но Доди выпила его до последней капли и знала, что и завтра молоко останется в ней. Оно не посторонняя вещь, как заноза. Оно станет частью Доди, Доди Вентуры. Эта мысль потянула за собой взаимосвязанные причины и следствия ее слов и поступков. Они оседали у нее в мозгу медленно разрастающимися язвами. Отметины от зубов, сомкнувшиеся кольцом из кровавых роз, предназначенных для Доди Вентуры, и случившееся с Хэмишем, нельзя было отменить или просто выбросить из головы. Оно цеплялось и липло. Она не безымянная овечка из чистилища. Напротив, она запятнана. В нее въелись слова и поступки всех Доди с момента их рождения. Доди Вентура. Теперь она поняла. Кому это рассказать? Доди Вентура, вот я кто. Верхний этаж Ардена хранил молчание, затих в предрассветной мгле. Ничто извне не могло стать причиной той муки, какую она переживала внутри. Этот двойной круг отметин от зубов, прямо сиамские близнецы, подходящая эмблема поражения. Я выжила на этот раз и должна взвалить на плечи этот груз, свое мертвое нутро, пока вновь не оживу. Стоя на полу босыми ногами, Доди сняла белую нейлоновую комбинацию, лифчик и трусики. Когда она стаскивала с себя шелк, по ней пробежала электрическая искра. Доди выключила свет и отошла от стены и кольца пламени к черному продолговатому окну. Проделав глазок в запотевшем стекле, она всматривалась в утро, свет которого сейчас был ничейной землей между заходом луны и восходом солнца, пока ничейной. Пока еще ничейной. А где-то на Фалкон-Ярд стекла из ромбовидных окон летели острыми осколками вниз на улицу, сверкая, когда на них падал свет от единственного фонаря. Бац, бац, дзынь. Еще до рассвета тяжелые ботинки растопчут хрупкое стекло. Доди открыла задвижку и распахнула окно. Петли на рамах заскрипели, а сами рамы глухо ударились о стену. Голая, она стояла на коленях на двухместной кушетке у окна и, высунувшись наружу, смотрела на мертвый, высохший сад. Поверх полых стеблей, идущих от корней ирисов, от луковиц нарциссов. Поверх шишковатых ветвей вишневых деревьев и замысловатой беседки из ветвей ракитника. Поверх далеко раскинувшихся земель и еще большего простора неба. Орион стоял высоко над холмами и Арденом, золотыми нетленными сочленениями, отполированными холодным воздухом, и, как всегда, произносил ярко отчеканенные слова из бескрайней пустоты космоса. Космоса, где, по его свидетельству, мисс Минчеллы, Хэмиши, все лишние атертоны и ненужные Освальды этого мира вращаются, подобно ракетам, расточая чадящее топливо своих жизней в чистилище нелюбви. И заполняют разрывы в космосе чаем и оладьями с липко-сладкой пастой из лимонного творога и марципанов в 4 часа дня. Смертельный холод охватил ее тело. Не было ни выбитого кулаком стекла, ни вырванных волос, ни разбросанного пепла, ни окровавленных пальцев. Только одинокий жалкий жест в сторону незыблемого каменного мальчика в саду, который с ироничным взглядом Леонардо стоял на пьедестале, крепко прижимая к себе дельфина. Его глаза с каменными веками устремлены за подстриженную живую изгородь, за границу участка и ровной гравиевой дорожки в саду. Мир без напрасных трат, мир оберегающий и заботливый, согревающий и защищающий любовью. Пока Орион двигался, прикованный к своей орбите, в сторону некоего невидимого места его блеск тускнел, становясь похожим на голубой подводный свет. И тут раздался первый крик петуха. Звезды потушили свои фитили при приближении солнца. Доди спала, как убитая. А внизу, на кухне, никем невидимая и неслышимая, начинала свой трудовой день миссис Гинни, заботливый хранитель, нерасточитель. Бросая костлявую рыбу на черную чугунную сковородку, поджаривая пропитанный маслом тосты в духовке, она что-то напевала над треснутым голосом. Жир шипел и шкварчал, солнце девственно расцветало на стальной оправе ее очков, ясный свет лился из ее вдовьей груди, возвращая дню его чистоту. Своим гиацинтом, распускавшимся на подоконнике в горшках с редкой легкой почвой из перламутровых раковин, миссис Гинни говорила и всегда будет говорить, не берем зиму, что сегодняшний день, несмотря ни на что, удивительно хорош.